Лев Николаевич Толстой. Великий русский писатель родился 9 сентября 1828 года в семье отставного полковника, участника Отечественной войны с Наполеоном. Лев был четвертым ребенком в большой дворянской семье. Его мать умерла, когда Толстому не было еще 2 лет, а вскоре скончался и отец. Детские воспоминания всегда оставались для Толстого самыми радостными. Семейные предания, первые впечатления от жизни дворянской усадьбы служили богатым материалом для его произведений. После смерти родителей семья Толстых на время переехала в Казань, в дом родственницы и опекунши детей. Там же будущий писатель поступил в университет, сначала на философский факультет, а затем перевелся на юридический. Однако занятия не вызывали у него живого интереса. Проучившись неполных 2 года, он подал прошение об увольнении. Ему всегда было трудно всякое, навязанное другими, образование, пишет сестра писателя. Всему, чему он в жизни выучился, он выучился сам, вдруг, быстро и усиленным трудом. Бросив университет, Толстой поселился в родовом поместье в Ясной Поляне. Образ его жизни в этот период часто менялся. Он то сутками готовился и сдавал экзамены, чтобы окончить обучение, то страстно отдавался музыке, то намеревался начать карьеру чиновника, то мечтал об офицерских эполетах. Религиозные настроения, доходившие до аскетизма, чередовались с кутежами, картами, поездками к цыганам. Веселая жизнь не замедлила оставить горький осадок в душе Толстого. В нем началась напряженная внутренняя борьба. Разнообразнейшие умствования, так их определил сам Лев Николаевич, о главнейших вопросах нашего бытия, счастья, смерти, Боге, любви, вечности, болезненно мучили меня и выработали привычку к постоянному моральному анализу. Убегая от мучительной борьбы с противоречиями жизни, Толстой уезжает на Кавказ и поступает на военную службу. Он участвовал во многих военных операциях, подвергаясь всем опасностям боевой жизни и проявляя редкую личную храбрость. Именно там Толстой начал писать, и его военные рассказы принесли ему всероссийскую известность. Однако отношение Льва Николаевича к литературе было второстепенным. Он писал тогда, когда хотелось писать, и когда назревала потребность высказаться. В обычное же время он был светским человеком. Офицером, помещиком, педагогом, мировым посредником, проповедником, но не писателем. Ни одно произведение его, говоря словами Тургенева, не воняет литературой, то есть не вышло из книжных настроений, из литературной замкнутости. Он никогда не нуждался и в обществе литераторов. Так, войдя в кружок писателей, Толстой довольно скоро разругался с ними. «Люди эти мне опротивили», – писал впоследствии Толстой. «Да и сам себе я опротивил». Все это привело Толстого к духовному кризису. Вот как он сам описывает его. «Я, счастливый человек, прятал от себя шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкафами. Я сам не знал, чего хочу, я боялся жизни, стремился прочь от нее и между тем чего-то еще надеялся от нее получить». Чтобы найти ответы на измучившие его вопросы и сомнения, Толстой занялся богословием, стал вести беседы со священниками и монахами, ходил к старцам в Оптину пустынь. Однако и в вере он не мог найти себе утешения. Пускаясь в религиозные рассуждения, Толстой в конечном итоге дошел до полного отрицания христианской догматики, таинств и общепринятых форм религиозной жизни. Он все более и более превращался из художника в проповедника. Так в одном из писем Толстой пишет: «Люди любят меня за те пустяки, вроде войны и мира, которые им кажутся очень важными. Но как я счастлив, что писать подобной многословной дребедени я больше никогда не стану. Я приписываю значение совсем другим своим книгам, религиозным». Это неизбежно привело церковь к необходимости указать обществу, что воззрения Льва Николаевича не совпадают с православным вероучением. Его отношения с церковью часто воспринимаются как неравный бой героя-одиночки с государственным учреждением, каким была православная церковь в то время. Однако никакой борьбы не было. Все было гораздо более прозаично. Русская православная церковь просто с горечью констатировала факт. Великий русский писатель, граф Лев Николаевич Толстой, перестал быть членом православной церкви. Ни в одном из храмов Российской империи не провозглашалась анафема Толстому, как это было воспринято в общественном сознании. Газеты лишь опубликовали послание Священного Синода Русской Церкви, в котором говорилось: «Граф Толстой явно перед всеми отрекся от Церкви Православной и посвятил свою литературную деятельность на распространение в народе учений, противных Христу. Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею». До самой смерти Толстой не был окончательно уверен в правильности избранного им пути. За несколько дней до кончины он встретился со своей сестрой, православной монахиней. «Граф обнял сестру», — вспоминал очевидец этих событий, «и из глаз его брызнули слезы. Около 5 минут он не мог успокоиться, рыдая на ее плече. Затем он говорил, что с радостью он надел бы подрясник и жил бы в монастыре, исполняя самые низкие и трудные дела, лишь бы не принуждали его молиться, чего он не может. На замечание сестры, что и ему бы поставили условием ничего не проповедовать и не учить, Толстой ответил: чему учить? Там надо учиться. В каждом встречном насельнике я видел только учителей. Да, сестра, тяжело мне теперь, ведь 80 лет, а умирать надо». И в этой двойственности Лев Николаевич был глубоко несчастен. Поздней осенью 1910 года, ночью, тайно от семьи, 82-летний Толстой покинул Ясную Поляну. В пути он заболел и вынужден был сойти с поезда на станции Остапово. Здесь, в доме начальника станции, писатель провел последние 7 дней своей жизни. Он просил прислать к нему оптинского духовника, и старец приехал. Однако врачи не допустили его к Толстому, надеясь, что он поправится. Но Лев Николаевич скончался, так и не примирившись с церковью. Его похоронили в Ясной Поляне, на краю оврага, в лесу, где в детстве он вместе с братом искал зеленую палочку, хранившую секрет, как сделать всех людей счастливыми.